Еще пару минут они выглядели со стороны при свете фар очень приятной спортивной парой. Не останавливаясь, они сняли свои последние посты на дорогах, приближавшийся подземный переход навевал на них воспоминания. — Вернем, как раньше? — спросила Аннабель. — Нет, уже давно и изменился весь аспирант Дроздов. Сегодня у нас полоса препятствий. Как полагается в этих случаях, он отпустил руку партнерши, и оба, прицелившись, умело проскочили перед лбами двух железных быков, грозно ревевших навстречу друг другу. Потом аспирант очень удивился и даже немного рассвирепел, когда шпионка подтянулась от него к автобусной остановке. Когда он удивился, он даже не вспомнил, что автобус ожидать в это время же вообще бесполезно. — Я же сказал, что сегодняшняя вечеринка за мой счет! — только и прорычал он. — Извини, — сжалась Аннабель и, сняв с руки шерстяную перчатку, провела пальцами по ганнибаловой щеке. — Я просто завидую тебе. Спасибо тебе. По аспиранте поднимались последние волны бурной энергии. — Еще одно такое спасибо, и я очень обижусь. — Я виноват, — сказала Аннабель. Такси в это время еще водились. Поймав одно, аспирант и шпионка снова добрались до больницы. На этот раз Ганнибал оставил такси подальше от ворот и пошел по ночному холодку к моргу неспешным шагом. На этой сотне шагов он позволил себе немного отдохнуть от тревожных планов на будущее, а отсутствие плохих предчувствий подтвердилось на месте. Мерседес, укращенный богатырем Володей, уже побывал тут и, отпущенный на волю, поспешил убраться, а Коля, как достойный правнук Харона, перевозчика через реку смерти, сделал все, что было нужно. «Хорошо бы тут и переночевать», — колеблясь размышлял аспирант уже внизу, на берегу подземной реки. «Сегодня они не вернутся», — точно угадывая его мысли, сказал Коля. «Честно подождут, чтобы не навлекать на себя лишних подозрений, а если вернутся, я их даже путать не буду. По той же причине. Я им скажу, что теперь нужно получить разрешение Моссанэпиднадзора до завтрашнего вечера. Управитесь?» «До завтрашнего вечера?» — спохватился аспирант, не имеющий ясного плана, уже привыкнув к тому, что всякий новый план возникает внезапно, как озарение. «Наверное. Если у нас в ФСБ откроют отдел загробной жизни, я приглашу вас на генеральскую должность. Пойдете?» Коля также загробно усмехнулся. Дальше, в глубину ночной Москвы, ехали уж совсем молча. Ганнибал не думал больше ни о чем, а Аннабель сидела, прижавшись головой к аспирантскому плечу, что означало ее согласие с любым новым планом или его отсутствием. Она как раз кое о чем думала, о том, что теперь будет очень кстати какой-нибудь ее собственный, маленький и хороший план, и потом за пару-тройку шагов до дверей подъезда обхватила руку Ганнибала двумя руками за запястье. Тут он остановился и ничего не сказал. Лампочка из низкого подъездного поднебесья освещала его изможденный, но мужественный вид. «Сегодня у нас был тяжелый день», — улыбаясь, начала говорить Аннабель. «Я немного устала. Пожалуй, сегодня я воспользуюсь лифтом». Аспирант кивнул и пошел провожать девушку до лифта. Он сам нажал кнопку, и когда она засветилась, а сверху загудел механизм, сердце у Ганнибала в груди как-то ударило, на миг провалилось вниз и застучало, отдаваясь немного гудящей болью. Аспирант потихоньку вздохнул и привалился плечом к железной клетке. — Все в порядке? — без паники встрепенулась Аннабель. — Что, сердце? — Все в порядке, — улыбнулся в ответ аспирант. — Я тоже немного устал. Боль прошла, лифт опустился. И аспирант еще раз глубоко вздохнул. «Тебе нужно горячего и сладкого», — сказала бывший медицинский работник Аннабель, — «поэтому есть смысл проводить меня до плиты». «Окей», — сказал аспирант. Теперь он, все еще ни о чем не думая, шагал туда, где перед ним открывались двери. В темной прихожей, прежде чем в ней зажегся свет, он ощутил легкую парфюмерную негу чужих далеких стран. Никаких комплексов. — тихо сказала Аннабель, заметив в темноте, как потянул носом ее гость. — Мои подружки давно спят или где-нибудь на вечеринке. Свет зажегся. Ганнибал увидел один большой плакат, с которого его аспиранта Дроздова в чем-то очень важном, как бы уж давно убеждал, прилагая к тому все свои душевные силы, какой-то седовласый и крепкий здоровьем проповедник.